Читинской таможней в 2025 году было проведено 10 768 проверок транспортных средств с применением инспекционно-досмотровых комплексов, что превышает показатель предыдущего года на 2%. По итогам досмотров было возбуждено 187 дел об административных нарушениях и одно уголовное дело по части 1 статьи 226. Пункта 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное перемещение стратегических товаров». Расследование по данному уголовному делу продолжается. Начальник отдела использования инспекционно-досмотровых комплексов Татьяна Балданова сообщила, что благодаря работе комплексов сотрудники таможни выявили свыше 2000 тонн незаконно ввезенных товаров иностранного производства. Среди выявленных нарушений преобладали промышленная продукция, ручной электроинструмент, комплектующие, станочное оборудование, запасные части, а также потребительские товары широкого спроса, такие как одежда, обувь, посуда, ткани и мебель. За каждый случай нарушения правил декларирования товаров нарушители были привлечены к административной ответственности по соответствующим статьям Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, статья 16.1, в части 3, предоставление ложных сведений о грузе, статья 16.2, в части 1, недекларирование товара.